Рассказ Кристофера Фаулера «Повелитель джунглей». Джош Мэйчин убеждал себя, что ревность присуща любви так же, как все остальные проявления этого чувства. Как если ты играешь волосами своей женщины за столиком в ресторане или поглядываешь на нее многозначительно в тесно набитом вагоне метро, это только доказывает твою влюбленность. Кейт иронизировала на этот счет и как-то высказалась. По твоей логике, Отелло — нормальный парень, который считает своим правом делать то, что делает. Если ты ревнуешь, значит, кто-то присутствует постоянно в твоих мыслях, и это возбуждает. Они возвращались иногда шутки ради к этой теме. Шутливый тон исчез после того, как Джош отправился вместе с Кейт в женский ночной клуб, где придрался к стриптизеру. Зачем тот дотронулся до ее бедер? Поначалу Кейт было забавно слушать, как они пререкаются, уточняя, на каком именно уровне парень задержал свои игривые пальцы. Потом улыбка исчезла с ее лица. После этого случая Джош стал спрашивать, где она была и куда идет. Он выискивал в ее мобильном телефоне подозрительные номера, проверял ее компьютерную почту в поисках загадочных корреспондентов. Потом он обычно извинялся, только для Кейт это было плохое утешение. «Все из-за этой жизни в Лондоне», — объяснил Джош, пригласив Кейт в свой любимый ресторан в Кэмдоне. Собираясь пофилософствовать, он всегда приводил ее в этот подвальчик, владельцем которого был грек-киприот. 10 миллионов жителей, все в погоне за наживой. Куча людей, которые только и думают, как бы извлечь из тебя выгоду. Неудивительно, что в этом городе отношения между людьми такие непрочные. «Вот почему мы никогда не ходим обедать в более дорогие места. Ты это хочешь сказать?» — спросила Кейт отчасти с иронией, отчасти всерьез. Среди посетителей то и дело возникало неловкое молчание, когда одноглазый владелец подвальчика угодливо проскальзывал мимо столика. «Все в нашей жизни повернулось бы иначе, если бы мы жили в другом месте. Там, где тепло и сухо, где нет этого мусора на улицах, этих стереотипных закусочных с гамбургерами на каждом углу. Лондон загнивает. Здесь ты не живешь и отбываешь срок. Здесь преступность выше, чем в Нью-Йорке. Мы на третьем месте в мире по числу машин. Здесь просто переизбыток людей. Я смотрю на старые фотографии, вижу полупустые улицы и думаю, вот в каком городе я хотел бы жить». «Нельзя остановить прогресс, Джош». «Нельзя, но можно найти такое место, которое лучше тебе подходит». «Ты действительно думаешь, что все у нас было бы иначе, если бы мы жили в другом месте?» «Да, я так думаю». «Есть что-нибудь конкретное на примете?» «Если у меня возникнут кое-какие идеи, ты обещаешь, что, по крайней мере, не станешь сразу отмахиваться?» «Да нет, почему же?» — отозвалась неопределенно Кейт. «Надеюсь, план не состоит в том, чтобы сделать меня твоей игрушкой на необитаемом острове?» «Конечно же нет. Я уверен, что нам обоим пойдет на пользу чуть расширить познание о нашей планете. В отличие от тебя, я не ездил в экспедиции и командировки». Кейт не могла определить, что подталкивает его к бегству. Этот город или мысль о том, что в любом другом месте он сможет сделать над собой усилие и станет доверять ей. Долгое время Кейт отказывалась от свадьбы. Она была свидетелем того, как супружество выжило все соки из ее родителей. Она не испытывала желания пойти по их стопам, переобувшись в домашние тапочки. Супружеские отношения не зря называют узами. В конце концов, она уступила, считая, что так будет решен вопрос взаимного доверия, который постоянно возникал в ее отношениях с Джошем. Джош сосредоточил всего себя только на ней. Он путался под ногами. Быть может, официально оформив свои отношения с ней, Джош наконец-то обретет уверенность в себе? Ее родители демонстративно проигнорировали приглашение на свадьбу. После гражданской церемонии, незатейливый и тягостный, Кейт перебралась к Джошу. Дополнительная кровать с трудом втиснулась в его квартирку около Викторианского парка. Подразумевалось, что, подписывая брачный контракт, Джош дает обещание больше не уподобляться ревнивому юнцу. Она недоумевала. Что такого произошло в его прошлой жизни, и почему он так боится потерять ее? Поначалу ее беспокоило, что совместная жизнь в тесной квартире окажет на нее удушающее действие. Но они виделись реже, чем она предполагала, поскольку оба работали по свободному графику в разных концах города. Кейт занималась научными исследованиями в Королевском институте тропической медицины. Джош ездил в Кенсингтон, в не слишком преуспевающую компанию звукозаписи, в штате которой он занимался оформлением продукции. Оба родились в Лондоне. У каждого имелось много старых друзей и свободного времени, едва хватало, чтобы сходить на очередной день рождения или какое-то другое мероприятие. Оба, как и многие поколения лондонцев до них, уважали право другого на личную жизнь. Затем Джош остался без работы. Просидев 3 месяца в своей квартирке в ожидании, пока ему перезвонит очередной работодатель, он стал совсем угрюмым и подавленным. Снова и снова приходилось выслушивать торопливые отговорки о сворачивании производства, сокращении штатов, уменьшении доходов в сфере звукозаписи. Все были в поиске дешевой рабочей силы, что подразумевало наем молодых сотрудников. Джошу в скором времени стукнет 31 год, и руководство опасалось, что он, как оформитель, работающий на молодежный рынок, уже не вполне ощущает, чем этот рынок дышит. У него сохранились старые связи, иногда ему перепадала кое-какая внештатная работа, но этого не хватало даже заплатить за квартиру. Кейт часто уходила куда-нибудь по вечерам в компании сослуживцев из их отдела. Джош не имел ничего общего с биологами. Он оставался дома, но всегда ждал, не ложился спать, пока она не вернется, чтобы задать несколько осторожных вопросов. Потребовалось не так уж много времени, чтобы каждый из них ощутил, как напряжение, вызванное новыми обстоятельствами, разрушает их отношения. Оба понимали, что нужно что-то предпринять. Они сильно любили друг друга, но очень уж много препятствий стояло на их пути. Однажды Кейт, разговаривая с женщиной, недавно приехавшей из Малайзии работать в их институте, узнала об одном интересном предложении. «Это означает полностью перевернуть жизнь», — сказал Джош, когда она объяснила, какие перспективы открываются за этим предложением. «Ты сам говорил, что хочешь уехать из Лондона», — напомнила ему Кейт. Они зашли в пивную, и ей не терпелось разложить карту на столике. «Из Лондона? Да, но укатить за пределы западного полушария — это уж слишком». «Это просто находка для моей диссертации. Смотри, Малайзия состоит из 2 отдельных кусков. Западная Малайзия на полуострове, восточная занимает северо-западную часть острова Борнео. Таман должен быть где-то к западу от полуострова». Ее палец двигался вдоль береговой линии. «Вот он. Просто так не увидишь». Она ведь говорила, что это совсем крошечный островок. «Ты смотришь на остров Ланкави. Там он чуть дальше, на север. Нашел?» «Совсем песчинка. У этой карты какой масштаб?» «Международным рейсом до Куала-Лумпура, оттуда короткий перелет на Ланкави и затем минут 20 на пароме». «Бог ты мой, это на краю земли!» Они разглядывали вместе изумрудную пылинку на карте. Остров был настолько мал, что на нем не было обозначено населенных пунктов. Кейт снова провела пальцем по береговой линии, подыскивая какие-либо заметные ориентиры. Она заметила: «Мне кажется, от него ближе до полуострова, чем до Ланкави. Там еще только начинают развивать туризм. В настоящее время паром ходит всего 2 раза в неделю, но они увеличат количество рейсов, если появится больше туристов». Кейт сжала его руку. «Подумай как следует. Оттуда километров 200-300 до сверхсовременных городов, так что по расстоянию это все равно как от Лондона до острова Мэн». Джош провел рукой по волосам, наморщил лоб и мрачно пробурчал: «Вот именно». После 2 встреч с хозяевами гостиницы, которая строилась на острове Таман, Джош все еще не был уверен, что следует подписывать договор. Их приглашали как минимум на 4 месяца управлять хозяйством, пока рабочие будут достраивать гостиничные номера в главном корпусе. Владельцами были 2 швейцарских банкира. Они хотели, чтобы кто-то присматривал за постройками до того времени, как все будет готово к приему гостей с наступлением летнего сезона. Семейная пара из Европы, подписавшая контракт, могла рассчитывать на очень приличное денежное вознаграждение. В жилой части гостиничного комплекса был уже обустроен номер люкс, и банкиры обещали предоставить им все, что только потребуется. Кейт сможет осуществить давнюю мечту – довести до конца свои исследования по токсикологии, на которые ей хронически не хватало времени в Лондоне. Джош имел возможность подумать о новой сфере деятельности и взяться, к примеру, серьезно за фотографию, которой он всегда хотел заниматься. Приближался срок, когда нужно было сказать, наконец, да или нет, но Джош все еще медлил с решением. А затем Кейт встретила случайно старого друга, который сообщил, что он снова холост и жалеет, что когда-то расстался с ней. Он предложил сводить ее в Гордон Рамси, ресторан при гостинице «Кларидж». Они поужинают вместе в субботу вечером, и он постарается загладить свою вину за все, что когда-то произошло между ними. Кейт размышляла, принять или не принять это приглашение, и тут Джош объявил, что они уезжают в Малайзию. Они подписали бумаги, заперли квартиру и улетели в Куала-Лумпур, взяв с собой лишь один большой чемодан. Туристы с рюкзаками, отдыхающие и коммерсанты забили до отказа местный рейс на Лангкави, и лишь с десяток местных жителей составили им компанию до морского порта. Стоял конец октября. Через месяц на острове начинался сезон дождей, и первых постояльцев новой гостиницы можно было ожидать на Тамане лишь в конце марта. Грациозный белый паром был современнее любого транспорта, на котором Джошу приходилось ездить в Англии. Паром рассекал гладкую поверхность зеленой воды, которая принимала нежный аквамариновый оттенок, когда ее пронизывал солнечный луч. И они почувствовали одновременно, что сделали правильный шаг, оставив позади серый купол лондонского неба. С обеих сторон из сияющей изумрудной воды вырастали островки с невероятно высокими пучками тропической растительности. На Тамане их ждал на пристани улыбчивый веснушчатый австралиец по имени Арон Тун, прораб стройки. Он крепко пожал им руки, подхватил, несмотря на протесты, чемодан и понес его на плече, словно тот ничего не весит. Оказалось, что предстоит небольшая поездка на джипе, который трясся на разбитой дороге и угрожающе кренился, выбираясь из скользкой глинистой колеи. «Здесь вокруг реликтовая сельва», — объяснил Арун, показывая на орлов, которые кружили над скалистыми отрогами за лесным массивом. Оранжевая полоса закрашивала небо от края до края над джунглями, предвещая скорый закат. «Сколько лет этим лесам?» — спросила зачарованно Кейт. «Около 300 миллионов лет. Надо сказать, в последние годы здесь много повырубали. Местные власти не особо заботились об экологии, но сейчас они стараются соблюдать меру. Мы используем для кладки камень, почти не трогаем лесную чащу, разве что когда нужна просека для прокладки труб. Впрочем, просеки полностью зарастут за период дождей. Еще немного и жди ливня каждый день, но и жары тоже будет хватать». Джош, вцепившись в борт джипа, всматривался в зеленый сумрак джунглей. Серовато-коричневые лианы провисали между деревьями, словно канаты висячего моста. Ползучие растения имели ту же толщину и силу, что и деревья, соками которых они питались. Что-то живое перескакивало с одних гибких густых веток на другие, раскачивая стволы и сотрясая кроны. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». «Здесь водятся ядовитые насекомые!» — прокричал Джош, обращаясь к Аруну. «Есть что-нибудь такое, чего нам нужно опасаться?» «Есть пара жучков, которых не афишируют перед туристами», — ответил Арун через плечо. «И когда идет сильный дождь, в заводях появляются медузы. Очень мерзкая разновидность. Но в целом животный мир здесь куда безопаснее, чем у нас дома в Перте. У нас на стройке работает около 60 человек, местные, и с ними специалисты из разных стран Дальнего Востока. Вас они не будут донимать разговорами, они заняты работой и уходят сразу домой, когда звонит колокол. Я и еще трое ребят остаемся на стройке на ночь, но по выходным мы уезжаем на материк. Только на это время вы и будете оставаться здесь одни». Арун засмеялся. «Потом, может, даже радоваться станете, что наступает тишина и покой». Беспокойная мысль промелькнула в голове Джоша. Что если он по собственной воле толкает себя на адские муки? 60 лоснящихся от пота мужчин следят украдкой, как душистая белая женщина проходит мимо них в свою спальню, криво ухмыляясь в адрес худосочного столичного парня, который, конечно, не может доставить ей полного удовлетворения. Он успокоил себя. Ты насмотрелся киношек про Дикий Запад. Грунтовая дорога вела в ту сторону, где садилось солнце, и Джош отметил, что они достигли самой северной оконечности острова. Гостиница была окружена со всех сторон такими густыми зарослями, что он не сразу увидел ее. Когда они подъехали ближе, среди деревьев стали проглядывать каменные стены, сложенные уступами. Это напоминало город инков в миниатюре. В центре стоял приземистый корпус, выстроенный из природных материалов, которые гармонировали с окружающим желтовато-зеленым ландшафтом. В некотором отдалении от главного здания, углубившись в джунгли, расположились виллы, чьи деревянные крыши были наполовину скрыты, словно балдахином, кронами столетних деревьев. «Живописно, а?» — спросил Арон с гордостью человека, знающего, что сотворил нечто выдающееся. Он остановил джип, соскочил на землю и сдвинул спинку сиденья, давая им выйти. «Мы собирались поместить вас в номере «Люкс» в главном корпусе, но там лопнула труба, так что для вас приготовлена вилла. Ее достроили только сегодня утром, так что там можно наткнуться кое-где на сырую шпаклевку, но в остальном все готово к заселению. К началу сезона здесь будет 12 таких домиков». Было видно, что совсем недавно прозвучал свисток бригадира, так как из конторки выходили рабочие в белых футболках и джинсах, унося свои сумки. Они вежливо кивали Арону, почти никак не реагируя на приезд новых людей. «Их можно не бояться», — рассказал Арон. «Это трудолюбивый и набожный народ. Им главное, чтобы платили и вовремя отпускали домой. Английский они знают плохо, говорят на своем малайском, но это хорошие ребята, мешать не будут. Вам здесь понравится. От вас требуется, чтобы здесь не было посторонних, вот и все». «Каких посторонних?» — спросил Джош, отыскивая взглядом прыгучие силуэты в зарослях. «Наведываются какие-нибудь опасные типы из местных?» «Нет, совсем не то», — отмахнулся беззаботно Арун. «Просто так сформулировано в договоре о страховке этого строительства. Но кое-что случается. Кое-кто поворовывает. Инструменты пропадают, одежда, вещи, которые оставили без присмотра». «Думаете на кого-нибудь из строителей?» «Нет, они так дорожат работой, что не станут пачкаться». «Тогда кого вы подозреваете?» «Здесь всем известно, кто ворует». Арон поставил чемодан на пороге их виллы. «Вы сейчас устраиваетесь, приводите себя в порядок, а потом мы еще поговорим». «Можно только мечтать о таких условиях», — сказала Кейт, поправляя на коленях шелковое кимоно, которое она нашла в сложенном виде на кровати. «Посмотри вокруг. Глазам не верится». Опоры, выточенные из тикового дерева, приподняли дом над пологим глинистым склоном. Все внутри было из дорогой отполированной древесины. Номер состоял практически из одного большого помещения. За перегородками находились ниши, к которым примыкали две душевые комнаты. Белые занавески, сшитые из широких полотняных полос, свисали, прикрывая оконные проемы со ставнями. Ни один проем не был застеклен. В период дождей сильный ветер мог выбить стекла. «Я думал, здесь будет очень тихо, а ты послушай, какой шум снаружи». Джош следил обеспокоенно, как за перилами веранды колышутся джунгли. У длинного желтого прутика вдруг обнаружились лапки. Он метнулся и, пробежав по перилам, прыгнул в кусты. Потребуется какое-то время, чтобы привыкнуть к сюрпризам дикой сельвы. Незнакомые птицы издавали звук, похожий на визг электропилы. В кронах деревьев сверчки и жабы завели на низких нотах нескончаемые трели сразу после того, как тень упала на листья. Кто-то ухал сердито в той стороне, где берег. Кто-то, самец, самка или соперник, откликался на этот взволнованный призыв. Лиственный шатер нависал так низко, что касался крыши их дома. «Мне казалось, что здесь будет тише», — повторил Джош, опуская и защелкивая глухие шторы. Подчиненные Аруна приготовили все к ужину в еще недостроенной столовой. Они сидели на толстых шелковых подушках, подкладывая себе из широких блюд то курятины, то риса, завернутого в банановые листья, то невероятно костлявые рыбы, выпотрошенные и зажаренные целиком. «Сезон дождей дважды в год. Столкновение 9 воздушных течений. Уровень осадков 2,5 метра. Влажность 85%. Здесь фантастическая экологическая система, где возникают уникальные виды растительной жизни, рассказывал Арун, перемалывая рыбьи кости крепкими белыми зубами. А птицы? Здесь водятся птицы-носорог, попугаи, стрижи, орлы. Я иногда часами наблюдаю за ними. Раньше с острова вывозили пальмовое масло на материк, но потом власти запретили вырубку деревьев. Местным это не особо понравилось, но теперь они живут за счет туристов, любителей дикой природы. «А какие животные здесь водятся?» — спросила Кейт, откусывая понемногу от куска нежной курятины, обжаренные и поданные на бамбуковом вертеле. «Основная живность на материке — слоны и тигры. В восточной части полуострова осталось даже несколько носорогов. Здесь у нас пеландок — это такой карликовый олень, дымчатые мартышки. Встречаются небольшие крокодилы, вараны, и нужно смотреть, чтобы не наступить на змею. Комары заедают насмерть в районе болот, но должен порадовать, переносчиков малярии нет. Здесь собрано все лучшее из обоих полушарий. На Тамане своя собственная модель естественного отбора и свой собственный микроклимат. У местных животных и растений специфическое развитие и специфическое поведение. Нигде в мире вы не увидите ничего подобного. Сюда приезжают зоологи из всех стран. Кейт сказала, что ты увлекаешься фотографией, да, Джош? Если нужны хорошие кадры, это то самое место. Когда-то у меня хорошо получалось. Джош с сомнением рассматривал поджаренную тушку костлявой рыбы. Я не уверен, что привез все нужное для съемок. Не страшно, приятель. Если закажешь по интернету, они любую вещь доставят сюда на пароме. У Джоша в голове промелькнула мысль, что Кейт может попасть под обаяние этого светловолосого, легкого в общении южанина. «Жена не скучает, пока ты здесь?» — спросил он как бы между прочим и поймал на себе быстрый взгляд Кейт. «Меня нельзя назвать женатым, Джош, в полном смысле этого слова». Арун со щелчком открыл баночки с пивом, передал их через стол. «К сожалению, мне пришлось приостановить завоз вина, потому что мы еще не откачали воду из погреба. Да, а что касается твоего вопроса, Джош, у меня есть женщина на материке, но у нее садоводческое хозяйство, и она не может часто выбираться сюда». Он замолчал, а Кейт многозначительно посмотрела на Джоша. «Ну, доволен?» «Ты собирался рассказать о местном воришке», — напомнил Джош, стараясь забыть поскорее о своем неуклюжем проявлении ревности. «Если точнее, о воришках. На острове есть стая макак. Это такое зверье с зеленой шевелюрой и мордой, как у бабуина. Вы на них рано или поздно наткнетесь. Слышали воющий звук? На закате они направляются к морю, выкапывают крабов из песка и поедают. Малайцы натаскивают их для сбора кокосов. Бывает, они стянут белье, которое сушится на веревке, и не вернут, пока не дашь им поесть. Сообразительные, но мерзопакостные твари. Они попытаются втянуть вас в свои игры, но лучше не поддаваться их хитрости. Я вам точно говорю, лучше с ними не связываться. Так что мы смотрим сквозь пальцы. Пусть крадут, если это по мелочи». На следующее утро Джош увидел их. Около дюжины макак прыгали среди деревьев, хватаясь за ветки длинными мускулистыми лапами. Их вожак раскачивался на лиане, словно на трапеции, и непринужденно приземлился прямо перед верандой. Приподнявшись на передних лапах, он задрал свою собачью усатую морду и втянул воздух широкими плоскими ноздрями. Посидев пару минут, он устремился к веранде. Его сородичи держались в отдалении, словно выжидая, когда вожак оценит ситуацию. Джош обратил внимание, что вожак крупнее остальных обезьян, ростом почти с человека. Его лохматая шкура была с необычным коричневато-зеленым отливом, как и описывал Арун. Голова, как у льва, торчала в обрамлении целой гривы прямых, уходящих к шее волос с пробором посередине. Он буравил Джоша маслянисто-карими глазами. Нет, глаза макаки уставились куда-то мимо него. Джош повернулся и проследил за направлением этого взгляда. Кейт стояла в дверях спальни, стягивая белую футболку, через голову обнажив груди. «Замри, не двигайся», — предупредил ее Джош. «В чем дело?» Она уже сбросила футболку. «Смотри, обезьяний вожак». «Где?» «Бог ты мой, а он огромный! Намного больше, чем я думала. Стой, где стоишь!» «Ерунда, он перепугался больше, чем ты!» Кейт повернулась, улыбаясь. «Ты не поможешь? Намажь мне спину кремом от загара. Не надо, чтобы он видел тебя в таком виде. В каком? С голым верхом. Джош, он ведь не человек. Дело не в этом. Он смотрит на меня совсем по-другому. Кто его знает? Джош сделал шаг вперед. Обезьяний вожак разинул пасть, издал дикий воющий звук и умчался в лес. Остальные макаки последовали за ним. «Поздравляю, ты показал ему, кто здесь хозяин», — сказала Кейт. «А теперь намажь меня кремом, повелитель джунглей, и сходим проверим, как здесь с купанием». Место для строительства гостиницы было выбрано идеальное. Овально вогнутый серебристо-желтый пляж в плотном кольце тропической растительности, в песке протоки от ручья, берущего начало среди соседних холмов. По низкому накату волн было понятно, что дно в бухте неглубокое, для купания абсолютно безопасное. Белые птицы пикировали с высоты, вонзались в воду обтекаемым снарядом, выныривали с рыбешкой, бьющейся в клюве. Всю дорогу Джош держал Кейт за руку. Издали доносились удары молота. Люди Аруна забивали сваи. Работа началась в 6 утра и продлится до захода солнца. Арун провел их по стройке, показывая границы гостиничного комплекса. Основные работы по главному корпусу заканчивались. Оставалось еще построить несколько вилл, расположенных в отдалении. Бригады малайцев рыли ямы под фундамент, но выемки заполнялись водой с той же быстротой, с какой выкапывалась земля. «Будет еще хуже, когда начнутся дожди», — сообщил Арун благодушно. «Смотрите, а вот и Синно!» Он показал на макаку, крепко сбитого вожака, которого они видели утром с веранды. Устроившись на песке около кромки прибоя, тот извлекал крупного краба из его мощной оболочки, аккуратно обламывая куски панциря. Крабьи лапки, оторванные от тела, продолжали шевелиться, когда вожак, раздув щеки, опускал их в свою пасть. Остальные обезьяны из его стаи охотились за более мелкой добычей по краям ручья. «Откуда у него такое имя?» — спросила Кейт, поглядывая на вожака. «По названию их вида — целебесская синомакака. Этот вид селится по низинам. Их называют крабоедами, хотя они сожрут что угодно и не подавятся. Я не встречал более сообразительных макак, чем Синна, но характер у него чертовски злобный. У меня есть книга о макаках, если вам интересно». «Да, я бы почитала», — сказала Кейт. «Джош, ты мог бы заснять их?» «Только не подходи слишком близко», — предупредил Арун. «Ревет он больше на показ, но у него хватит сил повыдергивать тебе руки и ноги». Кристофер Фаулер, «Повелитель джунглей». Окончание. «Послушай, что здесь пишут». Кейт разгладила страницу, нашла нужный абзац. «Обитают на деревьях, ведут дневной образ жизни, предпочитают ходить стаей. Быстро бегают, плавают, лазают по деревьям. Некоторые виды использовались для медицинских опытов, в результате которых была разработана вакцина от полиомиелита. Буддисты берут макак за образец, когда поучают: не надо видеть плохое, не надо слышать плохое, не надо говорить плохое. Некоторые считают, что это человеческие существа, в той мере, в которой они воплощают худшие черты человека». «Он как раз сидит сейчас снаружи», — сказал Джош, который брился в ванной. «Кто сидит?» «Синно, вожак. Уселся на ветке. Мне видно через окно». «Привыкает, наверное, к мысли, что появились новые соседи». «Он нюхает воздух точно так, как нюхал утром». «Я знаю, это он учуял мои духи. Ведь здесь больше никто ими не пользуется». Джош выбривал щетину на подбородке, смывая пену, но продолжал наблюдать за макакой в зеркале. Чертова обезьяна сидела на задних лапах, невозмутимо разглядывая его жену. Джош так пристально изучал выражение морды обезьяны, что бритва соскользнула и лезвие оставило порез прямо под носом. В тот вечер, закончив ужин, Джош устроил наблюдательный пункт на веранде. Но джунгли хранили молчание, стройные деревья стояли недвижно. Ночные обитатели леса прокрадывались бесшумно сквозь подлесок, А где-то высоко над ними человекообразные представители местной фауны устроились спать до самого утра под небом, усыпанным звездами. Три недели пролетели без хлопот. Течение их жизни устоялось и приобрело плавную неспешность, которая была несовместима со скукой. Если будешь спешить, вспотеешь и быстро устанешь. По утрам Джош занимался больше, чем от него требовалось, административными делами в гостинице, где шла полировка полов и прокладка скрытой электропроводки. Кейт выполняла то, что требовалось от нее в главном корпусе, но большую часть дня проводила за своим компьютером, делая заготовки для статьи о токсикологии приматов, теме узкой и для всех, кроме нее, малопонятной. В послеполуденные часы людские голоса утихали, всякая деятельность на стройплощадке прекращалась, и они убивали время, лежа в самодельных гамаках. Тени удлинялись, ослепляющая желтизна уступала место прохладно-зеленым тонам. Мелкие обитатели леса давали знать о себе, закопошившись в кустах. Кейт неторопливо принимала ванну. Джош лежал на кровати животом вниз, читая книгу. Когда начинался прилив, макаки оставляли охоту на крабов, покидали берег и возвращались под предводительством Синна, который, пробегая в припрыжку мимо их виллы, задерживался на секунду, чтобы окинуть взглядом веранду. Джош знал, что Синна крадет с веранды мелкие вещи, принадлежащие Кейт. Щетки для волос, расчески, маленькие зеркальца, но ни разу не видел, как обезьяна делает это. Однажды макака оставила на шезлонге Кейт аккуратную кучку грушевидных плодов. Малиново-желтые мясистые фрукты полопались от спелости, и сладко пахнущий сок капал из них на тиковый пол, пока Джош не убрал все в мусорное ведро. «Он крутится под окнами, как заправский ухажер», — пожаловался Джош, когда они шли через территорию комплекса к столовой. «А ты ничего не делаешь, чтобы отвадить его. Ты почти всегда ходишь по дому без одежды. Он смотрит на тебя совсем не так, как животные смотрят на человека». «Как же он смотрит?» «Как мужчина на женщину». Кейт отмахнулась со смехом от его рассуждений. «Днем такая жарища! Что ты хочешь, чтобы я одевалась, как в Лондоне? Я для него новое лицо, у меня другой запах. Кроме того, мне только польза, что он подходит так близко. В моей работе много всего теоретического, а он напоминает мне, что предмет изучения — живая плоть и кровь. Но у них иное, чем у человека, мышление». Многие годы ученые пытались обучать приматов по американской системе жестов, но они обнаружили, что так называемые натренированные обезьяны использовали точно такие жесты в естественной среде обитания. Среди людей популярен образ этакого благородного дикаря. От Свифта до Хаксли все считали, что нам нужно поучиться у обезьян остроте ощущений, но ведь наши виды абсолютно разные. Кейт коснулась его руки. «Мне помнится, ты хотел направить свои усилия на фотографирование». Ты еще не сделал ни одного снимка. Не было настроения. Кроме этого, я занят. Арун поручил мне сделать опись имущества. Кстати, он ведь едет на материк в конце недели. Тебе надо составить список, если хочешь, чтобы он привез что-то нужное тебе. Арун понимал, что с приходом дождей станет намного труднее откачивать воду, поэтому он торопился закупить детали, нужные для бесперебойной работы насосов. На следующий день Джош встал раньше обычного. Когда он сидел на веранде, просматривая каталог фотографических принадлежностей, стая макак во главе с Синна вернулась с морского берега шумом и криками, прыгая с ветки на ветку. Джош пытался сосредоточиться на глянцевом журнале с его привлекательным товаром, но поймал себя на том, что скашивает взгляд на обезьян, рассевшихся по деревьям. За грузные фигуры вожака виднелись самки. Они еще ни разу не приближались так близко к вилле. Джош осторожно потянулся к маленькой цифровой фотокамере, которая лежала на столе. Он включил питание и стал выбирать по экранчику кадр. Некоторые самки сидели, прижимая к груди детенышей, а одна макака сразу отворачивалась, как только Джош наводил на нее камеру. Другие самки как будто сторонились ее. Пару раз он поймал ее в объектив, но к тому моменту, когда камера настроилась на чувствительность, достаточную для съемки, обезьяна почувствовала на себе его внимание и повернулась боком. Когда вечером макаки появились вновь, Джош позвал Кейт на веранду. Она подошла на цыпочках и стала рассматривать самок. «У нее мертвый детеныш», — заметила Кейт. Приглядевшись, Джош понял, что пушистый комочек, который прижимала к себе обезьяна, был высохшим трупиком. «Она не выпускает его из рук, потому что не хочет отличаться от остальных самок. Но она чувствует, ты знаешь, что детеныш мертв, и ей неловко». «Ты действительно думаешь, что они способны играть в такие сложные игры?» — спросил Джош с удивлением. «Это не игры», — ответила Кейт. «Это человеческая природа». «Уверен, что он отец детеныша». Джош перевел сердитый взгляд на Синну, который привычно примостился в том месте, откуда просматривалась спальня. «Ждет, когда ты снова разденешься». Кейт вздохнула сердито и вернулась в дом. Закончился первый месяц их пребывания на острове, и они изменились внешне за это время. Оба стали стройнее, их волосы выгорели, кожа лоснилась от загара, они чувствовали себя раскованнее, по крайней мере, Кейт. Арун предложил свозить их на материк, но они решили подождать до тех пор, пока не возникнет хоть какое-то желание снова окунуться в шум и бешеное вращение цивилизации. Сезон дождей объявил с оглушающей силой о своем приходе. Гостиница подверглась первому настоящему испытанию на прочность, и рабочие под руководством Аруна, шлепая по лужам, перемещались по строениям с переносными насосами, устраняя затопления и протечки. Просеки превратились в бурные потоки с водопадами. Кейт и Джош были прикованы к дому, так как на пути к главному корпусу, бушуя, неслись под уклон мутные потоки. В перерыве между ливнями яростно жарило солнце, и джунгли наполнялись паром. В воздухе стоял запах гниющей растительности. Кейт работала, Джош читал, оба действовали друг другу на нервы. Как-то в декабре Кейт сообщила: «Я наблюдала за макаками. Самки сильно похудели. У них нездоровый вид. Шкура изменилась, мех потускнел. Мне мало что известно о взаимоотношениях внутри стаи, но, похоже, самки не добывают сами пищу, это делают для них самцы. А в последнее время самцы прекратили охоту». Джош знал причину. Синно отнимал все добытое ими и, словно исполняя обет, складывал фрукты горкой на веранде, как жертвоприношение. Потом вожак забирался на свое излюбленное место, ждал на ветке, пока появится Кейт, но исчезал при появлении Джоша. Каждое утро Джош прибирал на веранде, выбрасывая фрукты обратно в джунгли до того, как Кейт проснется. На следующий день Джош, открыв дверь, обнаружил огромного полуживого краба, который, лежа на спине, загребал воздух клешнями. Синно сидел неподвижно на дереве под проливным дождем, а вода стекала с его густых бровей, нависших над буравчиками глаз. «Я не собираюсь играть в твои игры», — пробормотал Джош, поднял осторожно краба, взявшись за подрагивающую лапку, и швырнул в кусты. «Будешь играть по моим правилам». Утром, дождавшись, когда стая проследует к морю, он отправился в лес, собрав в холчевую сумку остатки еды с кухни. Макаки – существа всеядные, а самки явно ходили недокормленными. Они передвигались позади самцов и чуть в стороне, и Джош разбросал еду именно там, на их пути. Он вытряхивал из сумки последние остатки рыбы, и тут услышал, что стая возвращается. Сердце чуть не выпрыгивало у него из груди, когда Синну и другие самцы прошли в нескольких метрах от него. Следуя за ними, самки задерживали шаг около разложенной снеди и с виноватым видом запихивали лакомство за щеку. Синно завизжал на них, надавал каждой тумаков, потом заметил Джоша. На его бесстрастной физиономии, местами затененной тонкими веточками, не выразилось никаких чувств. Он смотрел пристально целых 10 минут, потом забрался стремительно на дерево, словно преодолевая одним махом одну веревочную лестницу за другой. Джош был и напуган, и радостно взволнован. Он доказал обезьяне, кто здесь главный. Он подорвал авторитет Синну. После этого случая горка плодов, приносимых на веранду, сильно уменьшилась, но Синну вернулся на свое обычное место для наблюдения за Кейт. Утром в пятницу прибыло холодильное оборудование. Аруну нужно было обновить заказ на продукты, и он обратился за помощью к Джошу. Тот встал пораньше и вышел из дома, когда Кейт еще спала. Его беспокоило, что он не увидит утренний проход обезьяньей стаи мимо их виллы. «Нам понадобится блокнот с описью имущества», — сказал Арун, заглядывая под столы и стеллажи в отремонтированном винном погребе. «Ты не забрал его случайно вчера вечером?» «Виноват, так оно и есть», — признался Джош. «Я отнес его к себе. Мне нужно было остановиться вчера после первой бутылки». Предыдущим вечером они отмечали прибытие французских вин, распив уцелевшие бутылки из коробки, которая пришла с боем. «Сейчас схожу и принесу». Джош отправился обратно по раскисшей тропе, выбирая, где по суше, пересекая участки, залитые ярким солнечным светом. Под ногами, облепив сырые опавшие листья, копошилась целая армия сороконожек, ярко-красных, как пожарные машины, длиной с человеческую ладонь. Приближаясь к вилле, Джош услышал плеск воды. Кейт мылась в наружном душе. Деревянная кабинка с решетчатыми стенками и широким латунным навесом была оборудована на веранде. Она стояла спиной к нему, намыливала бедра, затем загорелый живот. Белая пена стекала по ложбинке ее спины на ягодице. Она мылась и напевала. Ту мелодию, которую они бывало исполняли вместе, когда ехали в гости к друзьям через весь Лондон, в том мире, который остался далеко позади. Высоко на дереве, нависающем над виллой, сидел Синно в своей привычной позе, наблюдая за ней неподвижным, ничего не выражающим взглядом каштановых глаз. Передние лапы свисали ниже ветки, кончик пениса выдвинулся и был похож на нераспустившийся бутон алой орхидеи. Джош кинулся к дереву с диким ревом и, подобрав камень, кинул его изо всех сил. Камень попал макаке прямо в морду. Синно взвыл от боли и, злобно оскалившись, убежал. «Ты знала, что он здесь!» — негодовал Джош. «Ты видела его! И ты не подумала, чем это может кончиться, когда стала заводить его, черт побери!» «Ты спятил!» — закричала в ответ Кейт, напуганная этим неожиданным всплеском ярости. «Я понятия не имела, что он там сидит! Я даже не подумала посмотреть по сторонам! Ты за кого меня принимаешь? Да что с тобой в конце концов?» «Помнишь, что говорил Арон? Ты затеваешь с ними игру, они начинают играть с тобой!» — сказал Джош, стараясь изо всех сил выровнять дыхание, затрудненное из-за сырого пара. «Он здесь вожак, самец, повелитель. Остальные должны следовать за ним куда угодно, делать все, что он прикажет». «Ты говоришь, прикажет?» Кейт закрыла душ, сердито схватила полотенце. «Он для меня повелитель? Ты послушай, что говоришь. Ты в Лондоне устраивал сцены, теперь здесь, где на всю округу ни одной живой души. Те, о ком мы говорим, животные, Джош. Дикие звери! Ты даже сам не понимаешь, что ведешь себя глупо!» Джош вдруг почувствовал отчаяние. Он попытался обнять Кейт, но та отстранилась. «Прости меня, Кейт», — пробормотал он. «Судя по тому, как он пялится, я вижу, что он хочет тебя. Как бы это дико ни звучало, но ты должна понять, что ты в опасности. Он изучает тебя. Он приносит тебе подарки. Он ждет, когда я уйду, чтобы подсматривать за тобой. Ты как-то говорила, что некоторые люди в душе животные. Почему тогда у животного не может быть человеческих чувств?» «Потому что не может. Мы на биологически разных уровнях». «Возможно, в данном случае дело не в биологии, а в чем-то более глубоком, чем кровь и плоть. На этом острове многое сохраняется в том виде, в каком оно было до проведения четких различий между человеком и зверем. Во всем этом невероятно трудно разобраться. Дорогая, я люблю тебя, и я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Я вот что думаю. Когда мы вернемся в Англию, тебе обязательно нужно показаться психиатру». Кейт скрылась в комнате, сильно хлопнув дверью. Джош сознавал, что все происходящее выше их понимания. Они находились вдали от своей социальной среды, вдали от тех правил, которыми руководствуется человек. В детстве, когда он ходил в лондонский зоопарк, животные воспринимались как существа, которые всегда за решеткой, которые наполовину оплоумели от вечного заточения. те годы было и меньше понимания, и меньше уважения к психологии животных. Обезьян наряжали в человеческую одежду, каждый день им устраивали чаепитие с чашками и блюдцами, как будто это неуклюжее подражание имело целью напомнить еще раз детишкам о нашем превосходстве как вида. Само слово «обезьяна» подразумевало копирование человеческого поведения. Но здесь люди и обезьяны были на равных, только перемещались в разных плоскостях. Он вернулся к своим делам, но в течение дня тревога и злость продолжали нарастать. В субботу утром Арун сел на паром и отправился на материк, обещая вернуться тем же вечером, но сильный шторм, разыгравшийся после обеда, исключал возможность его быстрого возвращения. Низкие тучи, серые, однообразные, как опорные стены из бетона, что были возведены бригадой Аруна, мчались над островом. Издали доносились раскаты грома. Раскаленный воздух был настолько удушающим, что у Кейт пересыхало горло, а мышцы отказывались повиноваться воле. Сознание притупилось из-за головной боли, и она лежала на кровати в одном белье, слушая, как сталкиваются кронами деревья, дожидаясь, когда хлынет ливень и спадет жара. Джош бродил по главному корпусу с фотокамерой в руке, делая пробные кадры. Снимая крупным планом бабочек, которые сушили свои крылья размером с тетрадный лист. Ощущение какого-то беспокойства словно спеленало, сдавило его, не позволяя вдохнуть полной грудью. Он находится не рядом со своей женой. Эта мысль тревожила его, но он знал, что Кейт рассердится, если заподозрит, что он сторожит ее. И вдруг он все понял. С самого утра он не видел, не слышал макак. Он находился в этот момент на самом краю комплекса. До виллы отсюда было не меньше 20 минут ходу. Он открыл несгораемый шкаф, где Арун держал ключи от джипа, который был единственным механическим средством передвижения по острову. Приземистая зеленая машина стояла перед гостиницей на площадке, которую еще только начали засыпать гравием. Джош сел за руль, повернул ключ, но двигатель не заводился. Сдвинувшись вбок на сиденье, он перегнулся через борт джипа, проследил взглядом за струйкой бензина, которая тянулась от топливного бака. Даже на расстоянии было видно, что металлический корпус бака пробит. Он подошел, склонился, дотронулся до отверстия, оставленных парой широко расставленных клыков. Содержимое бака вылилось без остатка на землю, распространяя едкий запах. Неужели макака способна на такое, пусть даже крупное, как Симну? Разве возможно, чтобы интеллект каким-то образом развивался у него быстрее, чем у его сородичей? Джош снова пригляделся к отметинам на металле, и его замутило от страха. Арун хранил в своем шкафу заряженное помповое ружье 12-го калибра. Он сообщил Джошу о ружье еще в первую неделю, как они приехали сюда. Даже показал, как перезаряжать и стрелять из этой чертовой штуки, если возникнет крайняя необходимость. Джош кинулся к несгораемому шкафу, вытащил ружье и побежал в лес, на ходу поудобнее перехватывая оружие. Дождь хлынул, когда вилла уже виднелась между деревьев. Джош остановился на секунду, чтобы перевести дыхание, и услышал, как молнией расщепило ствол где-то у него над головой. Дождевая вода низвергалась крупными тяжелыми каплями, барабанила со всех сторон по жестко-глянцевым листьям, в одно мгновение расквасив в жижу землю под ногами. Шум стоял невероятный. Он больше не видел виллу, словно она исчезла. Зато он видел макак. Они подступали к веранде широким полукругом, в середине которого заметно выделялась поросшая зеленоватым мехом спина крупного примата, куда более рослого, чем любая из соседних обезьян. Джош поскользнулся на размокшем склоне, потерял опору и покатился в кусты. В руки и ноги ему впились шипы, на которых остались куски кожи с мясом, когда ему удалось восстановить вертикальное положение. Он увидел сквозь пелену дождя, как обезьяны забираются на веранду. «А ну-ка, чертовы создания!» — крикнул он. Перезарядил ружье и выстрелил в воздух, всполошив птиц, которые отозвались на выстрел диким хором. Приклад ударил больно в плечо, но он бросился, спотыкаясь вперед на макак, которые кинулись в рассыпную. Когда Джош приблизился к веранде, вожак мчался в сторону морского берега. На этот раз Джош остановился и прислонил ружье к дереву для устойчивости перед тем, как нажать на курок. Стая обезумевших попугаев взметнулась, рассвечивая ливень красными и голубыми пятнами. Мешанина перьев и листьев взвихрилась в воздухе, тогда как Джош яростно прокладывал себе дорогу через редеющие кусты к морю. Похоже, что ему удалось ранить главного зверя. Тот явно сбавил ход, так что остальные обезьяны быстро обогнали вожака. Макака волочила левую лапу. Лес сменился песком и стыканным ударами крупных капель и галькой. Джош вышел к самому дальнему концу пляжа, где разлившийся ручей образовал опасные заводи с быстро размываемыми берегами. Дождь ослеплял, приходилось жмурить глаза, но расстояние между ним и обезьянами неумолимо сокращалось. «Ну, чья взяла?» — крикнул он, перекрывая шум дождя, нагоняя хромающую макаку. Ему нужна была опора, чтобы как следует прицелиться. Он поискал глазами подходящий валун. Сина оказался в ловушке. Путь к дальнейшему отступлению преграждала широкая заводь, яма, которая пополнялась водой из моря, чья поверхность как будто расплющилась от дождя. Но зверь не останавливался, словно не желая признать поражение. Он доковылял до дальнего края заводи и тяжело опустился на мокрый песок. Джош огляделся, присматривая, на что бы опереть ружье. И только теперь он увидел остальных обезьян. Они находились на угрожающе близком расстоянии и, образовав круг, быстро придвигались к нему. Он почувствовал, что песок проседает у него под ботинками. Понял, что берег заводи, подмокший от дождя, сдвигается под его весом, и он соскальзывает прямо в мутную воду. Он попытался устоять на ногах, но ружье перевесило, и он снова потерял равновесие. На другой стороне заводи рослая макака наконец остановилась и медленно повернулась. Точнее, она распалась на две части, оказавшись парой молодых обезьян, одна из которых восседала на плечах у другой, как будто сросшись с ней зеленоватой клочкастой шкурой. Они прыгнули в разные стороны и заняли свое место в кругу, уставившись на него бесстрастными карими глазами. Джош быстро погрузился в заводь. Вода здесь была какая-то странно тягучая. Его кольнуло сквозь рубашку, и этот первый удар, похожий на электрический разряд, заставил его вспомнить предостережение Аруна. Не следует купаться, когда идет сильный дождь. Именно в такое время из глубины поднимаются особо опасные медузы. Заводь буквально кишела ими. Приливная волна наполняла ее сотнями новых особей, которые всплывали на поверхность, словно прозрачные пластиковые пакеты, в то время как дождь продолжал барабанить по морской глади. Их жалящие щупальца скользили и обволакивали его ноги, прижимались к животе, спине, груди, шее. Удар за ударом поражал его безвольную нервную систему. 10, 50, 100 разрядов. Он отпихивал их, но они липли к его телу, впиваясь своими иглами, словно шипами. У него свело мышцы от пульсирующей боли, от бесконечных уколов и впрыскиваний яда. Он рванулся и затих, погружаясь в темную зеленую глубину, на виду умолча наблюдающей стаи. Дождь шлепал по воде, обезьяны наблюдали. В их глазах не было даже намека на какой-либо душевный отклик. Их сердца подчинялись только инстинктам и законам стаи. Сидя на крыше виллы, Синна чесался, дожидаясь, когда джунгли успокоятся от тревожных криков. Затем он соскользнул на веранду, заглянул в дом сквозь решетчатые ставни, в спальню, на Кейт, которой снился тревожный сон. Тихо ступая, намного тише, чем это делал Джош, обезьяний вожак открыл дверь спальни и, протиснувшись внутрь своей крупной тушей, так же тихо затворил ее за собой. Вы слушали рассказ Кристофера Фаулера «Повелитель джунглей» в переводе Константина Васильева.